Глава 89. Чудеса. Нейролинк, ноябрь 2022 года. Лечение. Когда Маск переехал в Техас, за ним туда же переехала и Шивон Зилис. Он решил открыть в Остине еще одну лабораторию Нейролинк, в дополнение к той, что работала в калифорнийском Фримонте. Остинский офис и лаборатория расположились в здании торгового комплекса, в помещении, на двери которого висела табличка «Хэтчет Алли» — «Аллея топора». Раньше там играли в боулинг и метали топорики. Зилис переоборудовала эту площадку, обустроив открытый офис с длинным кофебаром в центре лаборатории и переговорную комнату со стеклянными стенами. В нескольких километрах оттуда стояло несколько сараев, где жили свиньи и овцы, на которых проводили опыты. При визите в свинарник в конце 2021 года Маска раздосадовал темп работы Нейролинк. Сотрудники компании вживили чип в мозг обезьяны и научили ее телепатически играть в понг. Но пока это лишь приносило Нейролинк кучу просмотров на YouTube, не помогая трансформировать человечество. Ребята, это сложно объяснить людям так, чтобы у них действительно загорелись глаза, сказал он в ходе того визита. Возможно, наступит день, когда парализованный человек сможет силой разума передвигать курсор на компьютере, и это довольно круто, особенно для кого-нибудь вроде Стивена Хокинга. Но этого недостаточно. Большинство людей этим не вдохновишь. Именно тогда Маск начал продвигать идею об использовании чипов Нейролинк для того, чтобы возвращать парализованным людям контроль над конечностями. Вживленный в мозг чип мог давать сигналы нужным мышцам, несмотря на преграды в спинном мозге и на неврологические нарушения. Вернувшись из свинарника в Хэтчет-Алли, Маск собрал ведущих специалистов из остинской команды, вызвал на видеоконференцию их коллег из Фримонта и объявил, что теперь перед ними стоит новая дополнительная задача. Если сделать так, чтобы человек, прикованный к коляске, снова начал ходить, люди сразу все поймут, сказал он. Это будет как удар под дых, очень дерзко и очень хорошо. Каждую неделю Маск заглядывал в лаборатории Нейролинк и проводил совещания, на которых ему рассказывали о ходе работ. В августе 2022 года ведущий инженер Джереми Баренхольц ждал начала очередного совещания в кофебаре. Годом ранее он окончил Стэнфорд, получив степень магистра в сфере компьютерных систем. Но медно-рыжий вихор и пушок над верхней губой по-прежнему придавали ему сходство со школьником, представляющим свой научный проект на ярмарке знаний. Илон считал, что управлять компьютером силой мысли хорошо, но это не вызовет такого резонанса, как если мы снова позволим парализованным людям ходить, сказал он. Поэтому мы сосредоточились на разработке соответствующего плана. Он рассказал мне о различных методах стимуляции мускулов и погрузился в рассуждение о том, почему считает, что сигналы мозга передаются посредством химической диффузии заряженных молекул, а не электромагнитных волн, как гласит общепринятая теория. Когда Маск закончил рассылать со своего телефона письма и твиты, в переговорной комнате собралась дюжина молодых инженеров. Все, включая Зилис, в черных футболках, как и сам Маск. Баренхольц пустил по кругу образец гидрогеля, напоминающий мягкие ткани коры головного мозга, и показал видео с двумя подопытными хряками — капитаном и Теннилом, которые двигали ногами, получая электрические сигналы. «Мы должны научиться различать реакции боли и сокращения мышц, ведь иначе все сведется к простому «ты снова можешь ходить, только это адски больно», — сказал Маск. «Но это показывает, что мы вовсе не нарушаем законы физики, пытаясь вернуть людям возможность ходить, а это безумно круто, на уровне Иисуса. Когда он спросил, на какие еще чудеса им можно нацелиться, Баренхольц назвал слуховую и зрительную стимуляцию. Иными словами, возвращение слуха глухим и зрение слепым. «Легче всего будет исправить глухоту посредством стимуляции ушной улитки», — сказал он. «Зрение — чрезвычайно интересная область. Чтобы видеть в высоком разрешении, необходимо задействовать множество каналов». «Мы могли бы обеспечить людям потрясающее зрение», — добавил Маск. «Хотите инфракрасное зрение? Может, ультрафиолетовое? А может, радиочастотное или радарное?» «Да, здесь можно многое усовершенствовать». Тут он расхохотался. «Я недавно пересматривал «Житие Брайана», — сказал он, имея в виду фильм комик-группы «Монти Пайтон». Он вспомнил сцену, в которой нищий жалуется, что Иисус исцелил его от проказы, и теперь ему труднее зарабатывать попрошайничеством. «Ковыляю я себе, никого не трогаю, и вдруг он подходит и исцеляет меня. Вот я прокаженный со своим ремеслом, а вот уже без средств к существованию. Даже разрешения не спросил. Ты исцелен, приятель, благодетель чертов». Презентация. К концу сентября Маск снова стал терять терпение. Он настаивал, чтобы Зелис и Баренхольц провели публичную презентацию и продемонстрировали прогресс. Но они утверждали, что пока не готовы. На одном из еженедельных совещаний Маск помрачнел. «Если не ускориться, мы почти ничего не добьемся на своем веку», — предупредил он. И назначил дату презентации — среда, 30 ноября. В итоге это оказался тот же самый день, когда он навестил Тима Кука в штаб-квартире Apple. Когда вечером Маск приехал в лабораторию Neuralink во Фримонте, там было расставлено 200 стульев. На мероприятие пришел один из любимых подкастеров Маска Лекс Фридман и создатель мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд. Трех мушкетеров, Джеймса, Эндрю и Росса, на презентацию не приглашали, но они сумели проникнуть в лабораторию Neuralink через заднюю дверь. Маск хотел рассказать как о ближайших, так и об итоговых целях. «Моя главная цель в Neuralink», — сказал он собравшимся, — «создать единое устройство ввода-вывода, которое сможет взаимодействовать со всеми аспектами вашего мозга». Иными словами, он предлагал обеспечить полное слияние человеческого и машинного разума и таким образом защититься от восстания управляемых искусственным интеллектом машин. «Даже при благосклонности ИИ нам нужно убедиться, что мы можем с ним сотрудничать». Затем он рассказал о новых краткосрочных целях, которые поставил перед Neuralink. «Первое — восстановление зрения», — сказал он. «Мы полагаем, что даже если человек родился слепым, мы можем позволить ему видеть». Дальше он заговорил о параличе. «Это может показаться чудом, однако мы уверены, что у человека с разрывом спинного мозга есть шанс снова получить контроль над всем своим телом». Презентация шла 3 часа. После Маск до часа ночи задержался на вечеринке со своими инженерами. Это стало, как он позже сказал, приятной передышкой в разгар бедлама в Твиттер.